Глава 5. Буквально отпрыгнув от этого ходячего куска секса, невозмутимо вздернула подбородок. Самое главное — не спалиться, что никакая я не сенсера-целительница, а просто Ирка из Москвы, точнее, Ирка-мажорка из внутримкадья. «Как-то это подозрительно», — начала нападать я. «Сначала за нами охотятся, затем появляетесь вы и всех раскидываете одним ударом». «Мог не успеть», — пожал плечами наглый блондин. Я прищурилась еще сильнее. «Что-то здесь нечисто. Как вы узнали, где мы? И что это за силище такая, м?» Он сделал шаг ко мне, вновь сокращая расстояние между нами. «Почему ты так думаешь?» Виктор бесстыдно рассматривал мое лицо, взглядом опускаясь к губам. «Синсера!» «Ох, мое сердечко! Хоть он и произносил чужое имя, казалось, что этот бархатный тембр ласкает душу изнутри. Невольно прикусила губу, теряясь в темных глазах. «Опасно!» Но сирена, тщательно возвращенная матерью, сработала исправно. Я просто так не поддамся на эти чары. Ирку Рябцеву не покорит ни один мужик. Скрестила руки на груди, принимая закрытую позу. Или как там психологи учат? Слишком близко. Отрезала, отходя еще дальше. Эта девчонка просто невыносима. Подал голос Харш. А мне захотелось треснуть его по балде чем-нибудь потяжелее. Не обращай внимания на ее выходки. «Я вам спасла жизнь, между прочим, а мне даже не рассказывают, что это за богатырь нарисовался». «Тебе мало того, что ему доверяю я?» — старикан цокнул языком. «Конечно, вы и кучеру доверяли!» — гаркнула я. «И что в итоге? А этот вообще на массовое убийство способен?» «Вот же наглая!» — процедил почтенный лорд. «А, по-моему, она бесконечно мила!» — блондин нагло лыбился, продолжая пялиться. Под его взглядом я чувствовала себя ногой. Что за наваждение такое? «Так чего вы хотели? Синсера, синсера!» — передразнила наглеца. «Что синсера-то?» «Ты же целительница, а значит, владеешь навыками распознавания трав?» — спросил меня Виктор. Я вылупилась на него, словно этот мужик говорил на древнекитайском. «Только вот мне нужно играть роль сиротки-мага», так что, состроив страдальческую мину, кивнула. «Тогда найди мне солончаник, лазурный цветок и керескис», — произнес блондин. «Рана все еще открыта, ее нужно обработать. Но тебе ли не знать об этом?» «Керес-чо?» Но гордость и природная упертость не позволили мне сознаться в том, что я даже названия эти произнести не могу, кроме только лазурного цветка. «Ладно, разберусь по ходу дела. Раньше всегда срабатывало, особенно во время сессии». «Все я знаю!» — огрызнулась, затем бодро направилась прочь от трупов и обломков кареты. «В той стороне деревня!» — еле сдерживая смех, сообщил Виктор. «Нужные травы растут в лесной чаще. Тебя проводить?» «Сама справлюсь!» — гаркнула, понимая, что сама себе рою могилу. Затем невозмутимо развернулась и направилась в противоположную сторону. «Блин, у меня что, в таком юном возрасте уже аритмия? Почему сердце так бешено и беспорядочно колотится? Какой странный типчик этот Виктор. С ним точно нужно быть начеку. Тело Аполлона, лицо писаного красавца, и что он только забыл в лесу?» Прогоняя прочь навязчивые мысли, сама не поняла, как оказалась в кромешной темноте. А где я вообще?» «Рар!» — раздался низкий и очень опасный рык, а следом между деревьями мелькнула огромная мохнатая туша. «Это что, медведь? Ирка, блин! Да что ж за напасть на мою голову!» Зверюга оказалась весьма прыткой для своих размеров. Он появлялся то тут, то там, среди темных стволов деревьев, при этом не переставая грозно рычать. Мое сердечко тут упрыгало в пятки, видимо, в надежде, что там до него чудище не доберется. Так, нужно вспомнить, что там на курсах выживания говорили про медведей. Я же не ходила ни на какие курсы. Может, на дерево забраться или убежать? Глянула на свои несчастные ножки. Ох, все грязные, исцарапанные. Что же делать? Тем временем дикое животное начало сужать круг, приближаясь ко мне. Страшно. В горле пересохло, а руки тряслись, словно у меня тремор. «Блин! Помогите!» — прошептала безо всякой надежды на спасение. «Вот ты где, Трюда!» — послышался сзади веселый голос Виктора. «А я обыскался!» Чудовище радостно взревело и, пробежав мимо меня, ринулось на блондина. «Так и знал, что тебе нужна помощь!» — усмехнулся этот паразит, трепля мохнатую голову. «Трюда?» — взревела я. «Так это твоя зверюга?» Развернулась и увидела, как огромная тушка мирно прижимается к сволочи, не предупредивший меня о том, что его ручной зверь размером с машину разгуливает по лесу без намордника. Но блондин лишь усмехнулся. «Ты кто такой, черт возьми?» — прорычала. «Местный егерь», — произнес он. «Трюда, кстати, девочка». «Да мне пофиг, она чуть меня не сожрала». Я подошла вплотную к наглому блондину. «Простые егеря не владеют навыками наемных убийц». «Разве?» — он насмешливо выгнул бровь. «Я не верю ни единому твоему слову». «А ты сама, сиротка?» Виктор продолжал улыбаться, но в его глазах мелькнул темный огонек. «Ничего не скрываешь?» «Не твое дело». Отвернулась и уже было направилась дальше в лес с заклятыми травами, как вдруг... «Ой!» Моя нога оказалась в капкане толстого древесного корня. Почувствовав резкую боль в лодыжке, упала на колени. «Как же больно, мамочки!» Горе-егерь тут же оказался рядом, присаживаясь, а его мохнатая подружка принялась нюхать мою голову. «Фу! Кыш!» — гаркнула я, но медведице, видимо, было наплевать. Зверюга самозабвенно что-то искала в нерасчесанной копне моих волос. Затем вытащила и начала жевать, но яркая боль в ноге не позволяла трезво мыслить. Блондин аккуратно взял мою ногу, начавшую стремительно раздуваться в свои большие ладони. Блин, да чего же приятно! На секунду даже показалось, что боль отступила. И тут этот хам просто встал и подхватил меня на руки. «Отпусти меня!» Забыв про все правила приличия, заверещала я. «Тебе же больно!» — сказал он, нагло прижимая меня к себе. «Отнесу тебя в безопасное место. Кстати, мы уже перешли на «ты»?» «Поставь сейчас же!» — рычала. «Нет!» — он впервые повысил голос. Я мгновенно прикусила язык. «Ох ты ж какой!» Голос егеря стал ниже, в нем слышались легкие рычащие нотки. По телу в разные стороны ринулись мурашечки. Суровости этому мужчине точно не занимать. Мы шли в совершенно другую сторону. Он держал меня легко, словно пушинку, а я покраснела с головы до пят и молчала. Вот харш, небось, поржет от души. Мы прошли на берег озера. Старикан уже расположился рядом с самодельным костром. Виктор усадил меня рядом. «Собрала траву?» — сухо спросил лорд. «Она старалась, но подвернула ножку», — сказал блондин, когда я уже открыла рот ради очередной колкости. «Вот незадача!» — он театрально покачал головой. «И почему я не удивлен?» «Я сам все соберу», — улыбнулся Виктор. «Но сначала разберусь с твоей лодыжкой, Синсера». «Не смей меня трогать!» — гаркнула, но тут же вновь поплыла от ласковых касаний. «Котинус?» — нахмурился блондин. — «Почему дама босиком? У нее вся кожа изранена». «Не было времени ее переодеть. Как видишь, нас пытаются убить. Кстати, что ассасины делают столь далеко от песчаного королевства?» «Понятия не имею. Видимо, семьи им хорошо заплатили». Виктор по-хозяйски оторвал часть подола моей юбки под мое недовольное шипение. Затем пошел к озеру. Вернулся и приложил холодную мокрую ткань к моей соднящей коже. «Насколько же хорошо, чтобы пойти против тебя», — хмыкнул блондин. «Так не хотят, чтобы к нашему принцу доставили истинную?» — пожал плечами Харш. Желваки на лице Виктора заходили ходуном. Они тут и правда любят своего дракона. «Понимают, чем это грозит их власти», — тихо отметил егерь. «Вы, я смотрю, прям обожаете своего принца». Я, как всегда, изящно вклинилась в их мужскую беседу. «Я уже рассказывал, девчонка», — буркнул лорд. «Но что же за правитель такой, если допустил подобное?» Я бросила руку вправо. «Как вы говорите, нищета, отсутствие магии. Неужели никакого выхода? Решили все повесить на бедную сиротку из другого королевства?» «Глупая девкотинус», — тихо произнес Виктор, и почтенный лорд мгновенно замолчал. «Вот, я же говорила, лорд с деньгами, статусом, ведет себя как простой сварливый старикашка рядом с обычным егерем. Не верю. Я уж тебя выведу на чистую воду, обманщик беловолосый». «Ты права, сенсера», — с горечью произнес Виктор. «Уверен, ты понравишься его высочеству и поможешь выйти из столь сложной ситуации». «Меня об этом никто не спрашивал. А вдруг я не хочу?» — надулась, отворачиваясь. «Это твоя судьба», — сказал блондин. «Ладно, пора собирать травы. Сенсера, проследи за тем, чтобы рана Котинуса не разошлась. Скоро вернусь. И смотрите по сторонам». Когда блондин ушел, какое-то время мы с Харшем сидели молча. «Кто он?» — спросила напрямую. «Егерь», — произнес старик, морщась. «Не дергайтесь, а то рана разойдется». «Тебе-то что?» — огрызнулся дед. «Придется с вами возиться, а мы тут оба ранены», — пожала плечами. «Ты ведь ничего про травы не знаешь», — вздохнул он. «Зачем пошла?» «Природное упорство», — отрезала, глядя на тихую водную гладь. «Могла погибнуть, глупая девчонка», — лорд снова завел свою шарманку. «Нашли бы своему любимому принцу другую истинную. Какая разница, кого подкладывать под его высочество?» «У тебя сумеречная метка, глупая. Это все меняет». «Не понимаю». «Ты правда память потеряла?» — серьезно спросил Харш. «Да», — соврала ему. «Ну, не говорить же правду, ей-богу. Хотя, конечно, еще предстоит разобраться с тем, как вернуться в свое тело. Моя жизнь меня устраивала, знаете ли. Я же не Маугли по лесам прыгать, да с медведями дружбу водить». «Лорд-дракон Валгус живет уже 2000 лет». «Сколько?» — охренела я. «И за такой долгий срок ни разу не рождалась девочки с подобным знаком». «Вот, блин, попала. Может, вы просто плохо искали?» «Ты избранная, сенсера, рожденная для нашего принца. Суженая, если хочешь. Но я не люблю его», — произнесла весьма странную для себя фразу. Харш ничего не ответил, а я почувствовала, как стремительно засыпаю. Сон был таким навязчивым, что, сложив шерстяной плащ как подушку, мгновенно заснула. А когда проснулась, над лесом уже висела белая луна. Все небо усыпали яркие звезды. Протерев глаза, с удивлением обнаружила, что моя нога очень аккуратно перебинтована. Харш сопел рядом, а вот егеря нигде видно не было. Я решила воспользоваться моментом и хотя бы умыться. Проковыляв чуть дальше, услышала всплеск воды. Машинально спрятавшись за кусты, увидела Виктора голышом заходящего в воду. «Мать моя женщина! Какие у него мышцы! А задница! Ого-го!» Открыла рот, пуская слюни на идеальное атлетичное тело. Как вдруг мужчина обернулся, хитро глядя прямо на меня.